Глава 17. «Доброе утро, миледи!» Ной, который прибыл за нами утром, поклонился Нике и, манерно взяв ее за ладошку, прикоснулся губами к ее тыльной стороне, вызвав обильную краску на щеках подростка. «Перестань!» — я легонько толкнула его в плечо. «Хватит ребенка смущать!» «Она не ребенок!» — возмутился Ной и, подмигнув Нике, пояснил: «Она леди». После чего галантно открыл перед нею дверцу своего автомобиля. Я закатила глаза и плюхнулась на переднее сиденье. «А где Эл?» «У него срочный сбор команды по поводу завтрашней игры». «Какой игры?» Ной сел за руль и, пристегнувшись, поднял на меня удивленный взгляд. «Ты что, вообще ничего про Драгонбол не знаешь?» «Эл тебе вроде не чужой человек, а Линда и та уже который раз спрашивала его о готовности к чемпионату». «Так, погоди, давай по порядку». Я разгладила на коленях юбку своего старого платья, искоса посматривая на хозяина дома, который провожал меня хмурым взглядом через окно. «У Элла чемпионат?» «Да, с завтрашнего дня начинается межмировый чемпионат по драгонболу среди команд академий, и Веригия участвует в нем первый раз за всю историю». «Ты даже газет не читаешь?» «Эл же на первых страницах уже которую неделю». Мне стало стыдно. И это еще мягко сказано. Даже в голове не укладывалось, что настырный и прямолинейный Эйлор может быть настолько скромен, что умолчал о такой незначительной детали своей биографии. Да, он прямо говорил о том, что у него утром перед учебой тренировка, и пару раз мне даже довелось застать несколько минут, когда они уже заканчивали игру, и понаблюдать, как драконы выделывают в воздухе разнообразные фигуры и кульбиты. «И зачем быть таким таинственным?» – проворчала я. «Ни про Эбигейл ничего не рассказал, ни про чемпионат». «А то есть, для тебя его отношение с Эбби и историческое участие в чемпионате – вещи одного порядка?» Весело уточнил Ной, окончательно вогнав меня в краску. Я скрестила руки на груди, и некоторое время мы ехали молча. «Давай еще раз по порядку», – вздохнула я, собравшись с мыслями. «Выходит, первая игра послезавтра. И мы, конечно, должны на нее явиться. Думаю, он ничего не скажет, если ты не придешь, но я бы рисковать не стал. Мне с ним еще долго жить. Особенно, если Кэмерон добьется своего и заставит нас жениться на Эбби». Я стянула с себя шарф и, сложив его вчетверо, хлестнула Ноя. Тот тихо рассмеялся. «Какая ты сегодня агрессивная», — заметил он. «Где и когда? Ты этого не знаешь?» «Как? Я вообще ничего про этот ваш чемпионат не знаю. Простите, что не интересуюсь спортом». Мне стало обидно, и я отвернулась. «В конце концов, не интересоваться спортом – это нормально. А что они ничего не рассказывали об увлечении Элла, так в том не моя вина. Так как Веригия в этом году впервые участвует в чемпионате академий, то проходить он будет у нас. Недалеко за городом построили специальный стадион». Ника положила руки на спинку водительского сиденья и высунула голову, оказавшись рядом с Ноем. «А можно мне с вами? У тебя уроки вообще-то. Ну, пожа, а Луиста?» «Уроки каждый день», — заметил Ной. «А когда будет следующая возможность посмотреть на игру настоящего драгонбола, неизвестно». «Ладно», — отмахнулась я. «Поедем вместе». Через несколько минут мы остановились у школы, и Ника, демонстративно попрощавшись с Ноем, гордо зашагала в сторону здания. В отличие от нас, у нее был всего один выходной, и тот пролетел незаметно. Когда мы остались одни, Ной не торопился заводить машину, и некоторое время мы сидели, наблюдая, как школьники спешат на первый урок, словно школа их засасывает в себя. «Ты чего-то ждешь?» — спросила я спустя несколько минут задумчивого молчания. Холодный ветер задувал между надвинутой крышей и стеклом автомобиля, напоминая о том, что зима приближается. «Да нет, просто задумался. Как было бы здорово, если бы ты любила меня так же, как Ника. Я...» Я запнулась и смутилась. «Почему ты вообще подумал об этом?» «Ты спрашивала меня насчет клуба и моих размышлениях о нем», — внезапно напомнил Ной. «Эл мне этого не простит, но я тебе расскажу кое-что». «Давай, я слушаю». «Не здесь. Пойдем куда-нибудь. В более уютное место». Он вышел из машины, обошел ее по кругу и, открыв мою дверь, протянул руку. «Что? Куда?» Растерянно ответила я и только теперь заметила, что с потемневшего неба начал сыпать крупный снег. «Прогуляемся, если ты не против». «Нет, но...» Он открыл багажник и вытащил оттуда довольно объемную коробку, украшенную элегантным стильным бантом. «Подарок?» Я вскинула бровь. «Подарок. Боюсь подумать, чем обязана». Я осторожно потянула крышку коробки, чтобы заглянуть внутрь. «Никаких обязательств. Никаких намеков. Я просто заметил, что ты мерзнешь». Когда крышка наконец подалась и коробка открылась, я обнаружила внутри мягкое пальто с шерстяным подкладом. Провела по нему ладонью. Мягко и так нежно, что не удержавшись, я взяла полотно в руки и прижалась к нему щекой. «Нравится?» Не без удовольствия спросил Ной. «Очень», призналась я. «Тогда иди сюда». Он жестом показал, что готов снять с меня старенькое протертое пальто, и я послушно расстегнула его, позволив ему одеть меня в новое. На него тут же упало несколько крупных пушистых снежинок, а я приложила к лицу рукава и втянула тонкий свежий аромат, который смешивался с запахом утреннего морозца. «Но почему?» Выдохнула я. Мне казалось, что те странные отношения, которые были между нами, когда неясно, кто из нас чья игрушка, уже отошли на второй план и остались разве что на словах. «Потому что ты мерзнешь», — просто ответил Ной и накинул мне на голову капюшон. Мне стало одновременно и приятно, и неудобно. С одной стороны, хотелось отказаться, с другой — понимала, что для него этот подарок пустяк, просто забота от чистого сердца. Поэтому просто качнулась вперед, упав в его объятия и спряталась носом в его плотном черном пальто. Снежинки на нем растаяли от моей близости. «Спасибо», – прошептала я. Он приобнял меня за талию и потолкнул вдоль улицы. Мы шли медленно. Снег постепенно усиливался, покрывая мощеные дорожки мягким ковром, замирая на наших руках, головах и ресницах. Не нужно было никаких слов. Мир замер и затих, позволяя просто слушать биение собственного сердца и скрип снега под ногами. Молчание затянулось. Первое снежное утро в этом году, которое должно было заставить меня замереть в тихом восторге, отозвалось внутри тревогой. «Великая Праматерь, я ведь обещала себе, что расспрошу Элла о Драгонболе после встречи с Линдой перед испытанием. Но потом столько всего произошло. Вон, смотри, кажется, приятное местечко», но и указал на небольшое кафе на углу шестиугольной площади. Вдоль навесной крыши, над крыльцом и окном, висели крупные круглые фонари, горящие тусклым желтым светом. Тряпичные края трепетали на ветру, а сверху уже скопилась снежная шапка. От кафе тянулся тонкий аромат свежей выпечки и кофе. Над нашими головами бряцнул колокольчик, когда дверь открылась, и еще раз, закрываясь. «Доброе утро, молодые люди!» – поприветствовала нас маленькая пухленькая хозяйка в белом фартуке и с чепчиком на пышной прическе седых волос. «Предложить вам утреннее меню или хотите взбодриться крепким ароматным кофе?» «Меню, пожалуйста», – уверенно попросил Ной. «Мы задержимся у вас на некоторое время, слишком уж уютно». «Да оставайтесь сколько хотите», – она смущенно махнула рукой и, взяв со стойки два больших картонных листа, по очереди вручила нам по одному. «Вон там прекрасный уголок у окна, и не увидит вас там никто. Кроме меня, конечно». Она подмигнула и, напивая себе под нос, отправилась за стойку, где расположилась большая печь. Судя по запаху, огонь в ней был самый настоящий и никакого отношения к магии саргонов не имел. Женщина надела на руки большие перепачканные сажей рукавицы и аккуратно сняла черную крышку, чтобы следом с помощью деревянной лопаты вытащить из печи несколько румяных пирогов. Через несколько минут хозяйка приняла у нас заказ и ушла на кухню, оставив нас вдвоем за небольшим столиком, частично скрытым за колонной. Она оставила нам чайничек с чаем, который стоял над крошечной свечкой, и две чайные пары. «Так о чем ты хотел рассказать?» – спросила я, разливая чай. «Мы от тебя кое-что скрыли», – ответил Ной, насыпая в чай сахар, ложку за ложкой. Хотя он всегда так делал, я в очередной раз мысленно поморщилась, представив себе, каково это на вкус, и пригубила свой напиток, в котором не было ни грамма сахара, чистый травяной аромат и легкая терпкость. «Вы многое от меня скрываете. Я уже почти привыкла». Он усмехнулся и пару минут задумчиво размешивал сахар, наблюдая, как постепенно растворяются его частички. «Почти месяц назад нас вызвали на разговор золотые», — с тяжелым вздохом начал Ной. «У меня медленно отвисла челюсть». «Оказывается, насчет. Те самые золотые?» Возбужденным шепотом перебила я и огляделась, почему-то испугавшись, что кто-то услышит. «Прям вот. Те самые?» «Те самые», — кивнул Ной. Я несколько раз моргнула и покачала головой, будто эта информация была видением, которое должно исчезнуть. Но ничего не изменилось. «И что им от вас было нужно?» «Наш отец, как и дядя Блейн, были избранными во время отбора», — пояснил он. «Хоть и не прошли его, но сумели завязать дружбу с золотыми». «Часто ты встречаешься с легендами?» — уточнила я. «Золотых видел впервые. Дружба у них не настолько тесная, чтобы ходить друг к другу в гости на выходных. Но дядя Блейн передал им все, что ты рассказала о тайном клубе». «Зачем? Ты ведь знаешь историю Эмилии Эванс?» «Кто же ее не знает? Могущественная магичка, которая пыталась избавиться от...» «Да-да. Так вот. Известно, что некогда она состояла в отношениях с одним из грозовых драконов, который провел ее в хранилище артефактов. После смерти Эванс все хранилища досмотрели и недосчитались нескольких артефактов, причем один из них создан для того, чтобы лишить драконов силы. Совсем. Лишить крыльев, сделать их простыми людьми, не владеющими ни одной стихией». «Так», — тупо кивнула я, пытаясь понять, к чему он клонит. «Все, кроме него, были найдены в поместье Эванс, которая сейчас является лабораторным корпусом Академии. А этот суперартефакт не нашли. Не нашли. И теперь золотые думают, что он находится в красной комнате тайного клуба. Либо где-то рядом. Но они не созвали саргонов, чтобы они сожгли в бездну этот корпус, потому что есть риск, что тот, кто владеет артефактом, достаточно надежно спрятался и в случае угрозы сможет активировать этот артефакт. Мы не знаем даже, в каком он сейчас состоянии. Есть в нем сила или нет, функционирует ли он». «Сила», — прошептала я, когда догадка озарила меня. «Если золотые правы, и в красной комнате скрывается этот артефакт, ему нужно очень много силы». В этот момент из-за колонны выплыла хозяйка и, приветливо улыбаясь, стала расставлять на нашем столе блюда, которые принесла на подносе. Перед Ноем она поставила внушительных размеров тарелку с яичницей, жареным беконом, свежими, еще дымящимися булочками, в разрезах которых виднелось подтаявшее масло и целой горкой горошка. В моей тарелке оказался салат из свежих овощей с кусочками белой рыбы и крошечными кусочками орехов. По центру встала трехуровневая тарелка с красиво выложенными сырами и фруктами. «Если честно, я бы к такому завтраку предложила по бокальчику вина», — подмигнула она, поставив на стол две чашки кофе. «Но сейчас ведь только утро», — моргнула я. «Ну да, вам наверняка достаточно присутствия друг друга, чтобы опьянеть», — хозяйка игриво вскинула бровь. «Что же, не буду больше вам мешать. Если что, найдете меня у печи». Печь давала столько жара, что в помещении было по-настоящему тепло, и я сняла пальто, повесив его на вешалку рядом. Ной последовал моему примеру и принялся за завтрак с таким усердием, будто не ел со вчерашнего утра. «Митчелл говорит», — продолжила тем временем я, ковыряя вилкой в тарелке, — «что на утро после клуба он совершенно пуст». Ной не стал заботиться о том, чтобы проживать, и ответил с набитым ртом. «Именно, мы тоже предположили, что там происходит высвобождение силы для того, чтобы ее накопить в чем-то или ком-то». «Думаешь, тот самый артефакт?» «Слепок, которого я вам приносила». Ной отрицательно покачал головой и, отпив из своей чашки, пояснил. «Нет, тот слепок имеет другую природу. Скорее всего, у того артефакта психическое воздействие, если верить информации, которую передали дяде Блейну. Значит, там должно быть еще как минимум один мощный артефакт. Или два, если используется мобильный накопитель. Но я не помню там никаких сильных вибраций. Чего гадать, пойдем и поищем. Да не спеши ты на крыло вставать. Золотые предложили для начала организовать слежку изнутри. Разместить в помещении следящие артефакты, через которые, возможно, удастся вычислить того, кто стоит за клубом. Не привлекая при этом лишнего внимания. Я задумчиво постучала пальцами по столу. Тема клуба была для меня по-настоящему животрепещущей с самого начала, он стал для меня загадкой, завесу которой Ной только что приоткрыл, и теперь зуд стал еще сильнее. Мы не знаем, как устроен вход в красную комнату и почему он не пускает драконов. Но мы знаем задний вход через подсобку. По крайней мере, ее расположение. Могу попробовать проникнуть внутрь, когда никого нет. А если там стоит какая-то охрана? Спугнем. Что по этому поводу предлагает Золотая? Ной тяжело вздохнул. Положил вилку с ножом на стол и, скрестив руки, на несколько мгновений отвернулся в задумчивости. Потом нехотя сознался. Она предлагала, чтобы ты пошла на встречу клуба. Но Эл категорически против. Да и я тоже волнуюсь, хоть и. Верю в тебя. Однако сегодня все рассказал. Почему? Он медленно повернулся ко мне, и я встретила твердый, немного тяжелый взгляд. Потому что доверяю. И знаю, что для тебя это важно. Вместе мы что-нибудь придумаем. У меня вдруг разыгрался аппетит, и я буквально набросилась на свой салат, лихорадочно прикидывая, какие именно действия мы можем предпринять и кого для этого позвать. К огромной моей досаде, у меня не было ни одного близкого человека, кто учился бы на отделении Мару. Единственный одногруппник, который поступил к грозовым драконам, меня, мягко говоря, недолюбливал, и это было взаимно. И вообще, здесь намного лучше справились бы драконы, а не люди. Драконы намного ближе к стихии как таковой, они управляют ею напрямую, а не опосредованно, в отличие от людей. «У тебя есть знакомый Мару, которому ты мог бы доверять?» Спросила я, и Ной приподнял брови. «Мару?» «Конечно, есть». «Младший Ирингар подойдет?» От удивления я резко вдохнула и подавилась вишенкой, которую в это время как раз отправляла в рот. Еле проглотила ее и закашлялась. «Ирингар?» «Который?» «Стивен?» «Что такое?» «Он же учится на нашем потоке». День, полный сюрпризов. «У нас на потоке учится самый что ни на есть принц из Тхёльгена, а я ни сном, ни духом». Но и некоторое время наблюдал за мной, потом усмехнулся, покачал головой и вновь взял в руки вилку и нож. «Он учится инкогнито», — пояснил дракон. «И представляется Лукасом Мару, вроде как в честь деда или вроде того». «Ты что, дурак?» — зашипела я, склонившись над столом. «Он же принц, хоть и младший. Ему только на руку лишить драконов силы». «Я не дурак», — мягко ответил он, и мне тут же стало стыдно за свой выпад. «Принцы и сами драконы. Какой им смысл лишать силы самих себя?» «Прости», — вздохнула я, чувствуя, как краснею. «Ты прав». Не подумала. Он протянул руку и коснулся пальцем кончика моего носа, заставив меня поднять на него взгляд. «Тебе надо учиться спокойнее ко всему относиться». «Прости», — повторила я. Он взял со второго яруса высокого блюда зеленую виноградинку и поднес к моим губам. Я послушно цапнула ее, краснея еще больше. «Думаю, Стив нам поможет». Я кивнула и вновь принялась за завтрак.